Глава 6. Линаэль. Дирижабль неторопливо бороздил небо над Исхельгином, выбрав направление прямо на храм золота. Конечно, мне доводилось о нем слышать от нашей деревенской ведьмы, но ни разу не приходило в голову, что однажды мне доведется не то что увидеть его, но даже побывать внутри. От этой мысли в груди звенело от волнения. Я могла подолгу стоять на одной из палуб и смотреть вдаль, и даже когда стемнело, продолжала стоять, наблюдая за темными силуэтами гор и медленно ползущими по небу звездами. «Ты не замерзнешь?» – послышался голос сзади, и я обернулась. То был мистер Лейден. Он держал в руках пальто, которое купил для меня в одном из магазинов Лансфорта. Хотя мне казался достаточным свитер с такими длинными рукавами, что они полностью закрывали бинты на руке, и достаточно высоким воротом, чтобы скрыть их на шее. «Спасибо, профессор!» – улыбнулась я и перевела взгляд на звезды, когда пальто легло мне на плечи. «Вы так обо мне заботитесь. Должен же о тебе хоть кто-то заботиться». Я к такому не привыкла. Простые люди вынуждены работать, чтобы выживать, чтобы жить хоть чуточку лучше. А среди драконов, кажется, мне не приходится делать вообще ничего. Все и так делают просто за то, что во мне течет кровь настоящего отца. Зачем тогда что-то делать? Ради чего стараться? Лейда наперся о перила, встав рядом со мной. И меня окутала теплая волна. Должно быть, он своей силой согрел воздух вокруг. Усмехнулся. Знаешь, многие задаются этим вопросом и действительно перестают к чему бы то ни было стремиться. Но среди нас с этим жестко. Ты либо приносишь пользу клану, либо тебя изгоняют из клана. Из клана могут изгнать? Легко. А за особые провинности могут еще и лишить крыльев. У меня приоткрылся рот в изумлении. Как это? Помнишь, что с тобой было пару дней назад, когда лежала в больничном блоке? Конечно. Ну вот, если бы тебе повезло чуть меньше, и неподалеку не оказалось бы медиков, которые умеют сращивать линии силы, то осталась бы ты простой человечкой, даже без магии. Человечкой. Само собой, за безделье никто не будет лишать тебя крыльев, продолжил профессор. Но вот свободного финансирования лишить – запросто. Особенно, если от тебя откажутся прямые родственники. Родители, дети или опекуны. То есть те, кто помогает тебе в случае отсутствия собственного источника дохода. Временные сложности бывают у всех, но тунеядство, как жизненный принцип, у нас не поощряется. Так что не думай, что если тебя взяли в клан, то теперь можно расслабиться и ничего не делать. Я ничего такого и не думала. Я отвернулась, немного задетая его словами. Меня воспитывали в строгости. Ну, до того, как на нас с отцом напали оборотни. Профессор некоторое время смотрел на меня, а потом вздохнул. Ты даже постоять за себя толком не можешь. Давай научу выпускать когти. Поймав мой вопросительный взгляд, он усмехнулся и поднял перед собой руку, пальцы которой в мгновение ока покрылись мелкими красными чешуйками, а из их кончиков потянулись толстые загнутые когти. Ой! Я чуть отшатнулась. Вообще, для эффективной защиты тебе лучше преобразить руку целиком. Тогда сможешь приложить большую силу. С этими словами он стянул с себя тонкий облегающий свитер и продемонстрировал постепенный оборот одной из рук. Чешуя постепенно начала подниматься от ладони выше к локтю. Мышцы видоизменялись, длина руки увеличивалась, сустав стал крупнее, и под плотной кожей стали заметны длинные жесткие сухожилия. «О!» – выдохнула я, по-настоящему восхитившись этому преображению, и улыбнулась. «Правда, сейчас я смогу тренироваться только на одной руке». «Ничего», – профессор подбодривающе подмигнул. «Освоишь одну руку, легко сможешь провернуть то же самое и со второй. Только помни, что частичный оборот не имеет эффекта преобразования сопутствующих объектов, поэтому стоит либо использовать специальную...» «Какого эффекта?» Перебила я, потому что застряла еще в начале фразы и перестала понимать что-либо. «При частичном обороте будет рваться одежда», – терпеливо пояснил профессор. «И если на тебе будет какое-нибудь кольцо или колье, то может случиться неприятность, либо с украшением, либо с тобой». «Хорошо», – кивнула я. «Значит, мне нужно раздеться?» «Не нужно. Начнем с одних только когтей». «А если я случайно, перестараюсь?» «В первые разы обычно наоборот. Не получается сделать большие частичные обороты. Скорее всего, тебе пока не хватит сил даже крылья материализовать. Так что сделай медленный вдох и следуй моим указаниям». «Я постараюсь». «Тебе нужно услышать голос дракона внутри. Словно кто-то бормочет так тихо, что невозможно разобрать слов, где-то в области резервуара силы». Он указал на центральную часть груди. «Оттуда потяни силу и направь ее туда, где должен совершиться оборот. Не торопись, поток должен быть равномерным и плавным. До того, как Райнер привел меня в Академию, я никогда не взаимодействовала с той силой, которая позволяла драконам иметь вторую ипостась, и потому сейчас немного растерялась. Но спокойный размеренный голос профессора, словно убаюкивая, прокрался мне под кожу, и голос драконицы словно сам по себе стал громче и отчетливее. Услышав неясный шепот где-то в глубине груди, я попыталась потянуться к нему мыслью и вызвать струйку силы. Это оказалось не так просто. Обычно сила тянулась сквозь линии в пальцах или ладонях, но к самому резервуару обращаться мне еще не доводилось. Поэтому ушло некоторое время, прежде чем моя ладонь подернулась белой чешуей, которая почти сразу исчезла. «Вы видели?» – восторженно прошептала я. Профессор Лейден улыбался. Все это время он стоял, прислонившись к перилам, и наблюдал за мной, ни единым словом или движением не прервав мою концентрацию. «Очень хорошо. У тебя получилось войти в контакт со второй ипостасью. Это уже большой шаг вперед. Когда вернемся в Академию, тебе предстоит учиться обороту. Обычно он происходит самопроизвольно, в момент, когда дракон готов к этому. Но тебе для дальнейшего обучения придется ускорить этот процесс». Я с готовностью кивнула и снова попыталась потянуться силой в самую глубину своего тела и вытянуть оттуда струйку в пальцы. Сначала ничего не получилось, но через несколько секунд по ним снова пробежала рябь чешуи. Продолжая в том же духе, профессор вывернул свой свитер на правую сторону и замер в задумчивости. «Думаю, через день-два, если будешь регулярно тренироваться, сможешь вызвать когти. А там и полный оборот не за горами». «Спасибо, профессор!» Выдохнула я, восторженно рассматривая собственную руку, а потом подняла на него взгляд и невольно задержалась им на кольце причудливого узора, который был изображен на левом плече дракона. «Простите, это, наверное, личное, но у вас есть истинное?» Он бросил короткий взгляд на свою татуировку и помедлил с ответом. «Судя по всему, есть. Почему тебя это интересует?» «Я немного знаю о драконах и об истинах, и тем более мне не особо доводилось видеть брачные метки. Возможно, однажды мне тоже доведется с этим столкнуться. Не хотелось бы попасть в просак». «В просак», — ухмыльнулся дракон. «Какой у тебя интересный словарный запас». «Я ведь из деревни», – смущенно улыбнулась я и чуть приблизилась к его левой руке, чтобы рассмотреть рисунок. «Удивительно! Этот узор проявился сам по себе? Что это, если не чудо?» «Это слепок энергетической формулы дракона», – пояснил профессор. «Его можно сравнить со снежинкой, только формируется по другим законам». «А почему она двухцветная?» Я пригляделась. В желтом свете фонаря, который висел над нами, сложно было разглядеть оттенки. Но я отчетливо видела, что их как минимум два. Один темный, другой светлый. «Как двухцветная?» Профессор тут же вывернул руку и вытянул шею, рассматривая собственную брачную татуировку. «Вы не знали? Сегодня утром она была черной. Вот ведь...» «Вас это расстроило?» Спросила я, прежде чем сообразила, что лезу уж совсем не в свое дело. «Простите, что спрашиваю, просто вы так удивились?» «Удивился не то слово!» Профессор натянул свитер и снова уставился вдаль. «Истинность – штука довольно сложная, особенно со времен Великих Перемен. Появились полукровки, драконы нескольких стихий, многократная истинность. Тут сам Кэрри ногу сломит». «Не понимаю, о чем вы?» Дракон усмехнулся. «Я и сам не силен в этих вопросах. Не бери в голову. Если вдруг у тебя появится брачная метка, ты быстро со всем разберешься. А сейчас предлагаю пойти в каюту и немного отдохнуть. Мы прибываем на рассвете». «Я, пожалуй, еще немного постою тут. Потренируюсь, если вы не против». «Против. У тебя будет насыщенное утро, поэтому иди отдыхать. Или я сам тебя отнесу в каюту». «Вы ведь шутите?» – улыбнулась я, чувствуя себя как-то странно. Мне в самом деле стало интересно, что он сделает, если я буду сопротивляться. Насколько сильно он хочет, чтобы все было так, как он сказал. «Хочешь проверить?» В его глазах мелькнули опасные огоньки. «Все-таки я твой профессор, и ты должна меня слушаться». «Когда вы учили меня вызвать вторую ипостась, я слушалась. На этом власть профессора заканчивается». Его губы изогнулись в усмешке, а в следующее мгновение я вскрикнула, потому что дракон, присев, обхватил меня за ноги и перекинул через плечо, как добычу понес в глубину дирижабля. «Вы что делаете? Отпустите!» – воскликнула я. «Обязательно отпущу, когда дойду до твоей постели», – нахально ответил дракон. «А потом запру тебя снаружи, чтоб не вздумала снова выйти». «Пустите!» Я попыталась стукнуть его по спине, но та оказалась практически каменной. «Разве профессор может так себя вести?» «Если помнишь, я преподаю боевую магию, поэтому считай это демонстрацией приема. подсечка плечом и дезориентация противника. Позже я пыталась невнятно возмущаться. Он прошел во внутреннее помещение дирижабля. Народу внутри было немного, а в столь поздний час и подавно. Всего пара человек нам встретились по пути, прежде чем дракон безошибочно внес меня в мою комнату и, уронив на постель, чуть не завалился сверху сам. Лишь в последний момент он удержался на руках и замер, глядя мне прямо в глаза. Дыхание сбилось. Я тоже застыла, ощущая, как взволнованно сердце ударило о ребра. С трудом сглотнула, провела языком по губам. «Бездна!» – прошептал дракон, источая тот самый терпкий аромат. «Почему ты снова на меня так смотришь?» «Потому что вы находитесь в моей постели?» – мягко напомнила я. Тишина затянулась. Время будто остановилось, когда мы смотрели друг другу в глаза. И мне было настолько же неловко, насколько сладко. Воздух наполнился каким-то магнетизмом. «Я пойду». Профессор поднялся и, взяв со стола ключ, потряс им в воздухе. «Тебе в туалет не надо? Сейчас запру». Я в ответ мотнула головой. Мистер Лейден кивнул и, быстро покинув каюту, запер ее снаружи.